Король догадывался об отношениях Загорского и своей Корделии, и что дети любят друг друга. Пишет ли Загорский ей? Каковы его первые впечатления с войны? Вера читала королю отрывки писем жениха, где он всегда передавал поклон королю. Такое почтительное внимание трогало всеми забытого последнего Лузиньяна. «Очаровательный молодой человек, очаровательный! Я не сомневаюсь, что и как солдат он покроет себя славой». Катастрофа с Загорским была неясна, туманна для короля, но он угадывал какой-то излом, крутой, резкий, в его оборвавшейся карьере. Лузиньян ободрял девушку. «Он порадует нас офицерскими эполетами. Вот увидите, моя маленькая детка, с его характером, выдержкой, с военным образованием, он, вне всяких сомнений, натворит больших дел». Вера, вспыхивая, краснела, опускала веки. Лузиньян любовался ее застенчиво радостным личиком. Так проходили вечера. Утром газеты. Вера вдвойне интересовалась войной. Вообще, и в частности, потому что на далеких, они казались бесконечно далекими, полях славы и смерти, находился ее кумир, ее Дима. А после чтения газет — наскоро выпитый чай и служба. Контора, где за письменным столом проводила свои часы Забугина, была первой комнатой налево, из передней. Тут же в передней висел поминутно дребезжавший телефон. Другие двери, тотчас же за спиной конторщицы, наглухо забитые, вели в столовую. И хотя с обеих сторон спускались глухие драпировки, но говор, даже не особенно громкий, в одной из смежных комнат, был отчетливо слышен по соседству. В этот день мадам Альфонсин с утра уехала в Царское село, вызванная туда экстренно очень важной и очень знатной клиенткой своей. Господин с внешностью провинциального фокусника готовился принимать пищу в адмиральский час в единственном числе. Вера, которой полагался маленький завтрак, выговорила себе право завтракать в конторе, не желая встречаться за одним столом с господином Антонелли. Звонок. Бойкая горничная впустила длинного, с костистым, бесцветным лицом блондина в военной форме. «Дома?» «Барин дома, а барыни уехали». «Кого я вижу? Шацкий, да!» — послышался голос бакенбардиста. Приятели расцеловались. «Хорошо, что ты пришел. Будем завтракать вместе, да? А то одному скучно. Будет бифштекс с жирком. Это хорошо под водку, да?» Продолжение беседы Вера слышала через дверь. Стучала посуда, стучали ножи. «Наливай! Держи рюмку, держи, да!» А водка холодная, и чем больше друзья вливали в себя холодной водки, тем громче развязывались словоохотливые языки. «Ну как, в общем, живешь, Евгеша? Живешь, да? Вот, понимаешь, возни да черта мне с этим самым Корещенкой. Охаживаю около да вокруг, ничего не выходит. И раньше эта морда Юнгшиллер покоя не давал мне. Вынь да положь ему чертежи корещенковских истребителей. А теперь, как началась война, дует меня и в хвост, и в гриву. Это понятно, да, немцы только намекни, а уж они при своей технике живо соорудят какие угодно истребители. Давай рюмку. Холодное люблю. Знаешь, когда графинчик вспотеет, да... Ну, какая там еще ерундовина у тебя на заячьем меху? Неужели так и сядешь в калошу? Твое здоровье, дружище. Зачем садиться? Не таковский я человек». Вера Клавдиевна завтракала у себя. Вначале машинально слушала. Но когда собеседники заговорили о том, что немцы с их техникой сумеют быстро использовать новые изобретения русского человека, нож и вилка застыли в ее руках. Да и она вся застыла, вслушиваясь, боясь проронить хоть единый звук, боясь, что субъект в военной форме и седух либо начнут говорить тише, либо перейдут к другой теме. Но ни того, ни другого. После нескольких рюмок приятели, забыв всякую осторожность, почти кричали и такое кричали, что не всякий и шепотом говорить отважится. «Нет, мы в калошу не сядем. Только за все надо браться с умом. Надо испробовать все пути. Сам Корещенко чертежи держит за 7 замками. Зубами не выгрызешь. Механик ему предан, как собак. Этого не купишь. Какие еще открываются горизонты?»